Часть пятая. Гуманистические воззрения Тургенева. Однажды некая дама написала Тургеневу, что ее сыну задали в гимназии сочинение на тему «Миросозерцание Тургенева» и просила совета. Писатель оказался в большом затруднении. Он никогда не спрашивал себя, есть ли у него миросозерцание, ведь он считал, что художник прежде всего зритель житейских драм. Если он вмешивается в их действия, то хотя бы на время перестает быть человеком искусства. Быть может, впоследствии, когда покой вернется к нему, он сможет восстановить в памяти эмоции, которые он испытывал, действуя, и тогда они превратятся для него в материал творчества. Но борьба за отвлеченные доктрины всегда казалась Тургеневу занятием опасным для писателя. Кавычки открываются. «Как только я имею дела с образами, я начинаю теряться и не знаю, с чего начать. Мне все кажется, что можно с полным правом утверждать обратное тому, что я говорю. Когда я описываю красный нос и белокурые волосы, то волосы действительно белокуры, а нос красен. И это никак не опровергнешь». Конец цитаты. Отвращение к спорам, к философскому пустословию, с молоду, так увлекавшему его, убеждение, что все это ни к чему не ведет, люди живут не этим, а действительное значение имеют сами человеческие существа, со своими красными носами и светлыми шевелюрами, со своими рукопожатиями, вздохами, загородными прогулками, будничными трудами. Вот что лежало в основе тургеневского презрения к отвлеченным понятиям. Даме, просившей его дать определение своего миросозерцания, он отвечал так. Кавычки открываются. «Скажу вкратце, что я преимущественно реалист и более всего интересуюсь живою правдою людской физиономии. Ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни в какие абсолюты и системы не верю, люблю больше всего свободу и, сколько могу судить, доступен поэзии». Все человеческое мне дорого, славянофильство чуждо, так же, как и всякая ортодоксия. Конец цитаты. Это был честный ответ, достаточно ясно отразивший его позицию. Не питая склонности к столь определенным мировоззренческим высказываниям, он оставил нам мало подобных признаний. Кроме названного, есть всего несколько отрывков из его романов, краткое рассуждение под заглавием «Довольно», лекция о Гамлете и Дон Кихоте, да несколько иносказательных пассажей в стихотворениях в прозе. Что до, в кавычках, «образа мира» в понимании Тургенева. Творчество писателя дает нам, как мне кажется, следующее представление о нем. Тургенев, вне всякого сомнения, пессимист, по крайности во всем, что касается вещественной стороны бытия и сил в нем действующих. Верить в доброту природы, по его мнению, нелепо. Природа ни добра, ни зла. Она равнодушна. Кавычки открываются. Она творит свои создания, не заботясь о том, какова будет их участь. Потом рождает те, что станут на них нападать. Как одних, так и других она наделяет оружием для борьбы. Беспристрастно совершенствует и первых, и вторых. Она словно верховный судья, взирает на эту вечную войну, снабжая припасами обе армии. Конец цитаты. Среди его стихотворений в прозе есть одно, где главным действующим лицом является персонифицированная природа. Кавычки открываются. «Мне снилось, что я вошел в огромную подземную храмину с высокими сводами. Ее всю наполнял какой-то тоже подземный ровный свет. По самой середине храмины сидела величественная женщина в волнистой одежде зеленого цвета. Склонив голову на руку, она казалась погруженной в глубокую думу. Я тотчас понял, что эта женщина — сама природа, и мгновенным холодом внедрился в мою душу благоговейный страх. Я приблизился к сидящей женщине и, отдав почтительный поклон, «О, наша общая мать!» — воскликнул я. «О чем твоя дума? Не о будущих ли судьбах человечества размышляешь ты? Не о том ли, как ему дойти до возможного совершенства и счастья?»

предстанут ли моей памяти мои дурные дела и найдет на мою душу жгучая тоска позднего раскаяния? Буду ли я думать о том, что меня ожидает за гробом, да и ожидает ли меня там что-нибудь? Нет, мне кажется, я буду стараться не думать и насильно займусь каким-нибудь вздором, чтобы только отвлечь собственное мое внимание от грозного мрака, чернеющего впереди. При мне один умирающий все жаловался на то, что не хотят дать ему погрызть каленых орешков. И только там, в глубине его потускневших глаз, билось и трепетало что-то, как перешибленное крыло насмерть раненной птицы. Конец цитаты. Конечно, любовь подчас дает злополучному человеческому существу ни с чем не сравнимое ощущение могущества, собственной важности и величия. Но даже в любви, если хорошенько присмотреться, обнаруживается все та же извечная борьба. Кавычки открываются. В любви нет равенства. В ней одно лицо раб, а другое властелин. Недаром поэты все толкуют об ее оковах. Вы, может быть, еще узнаете, как эти нежные ручки умеют пытать, с какой ласковой заботливостью они по частичкам раздирают сердце. Вы познаете ненависть, что прячется под личиной самой пламенной любви. Вы будете, как больной, жаждать покоя, самого бессмысленного, самого пошлого покоя. Вы узнаете, что значит быть порабощенным, и как постыдно и томительно это рабство. Конец цитаты. В «Дыме» тоже есть строки, сходные по интонации с великолепным нравоучительным посланием из Вильгельма Мейстера. Кавычки открываются. «Человек слаб, женщина сильна, случай всесилен. Примириться с бесцветной жизнью трудно, вполне себя забыть невозможно. А тут красота и участие, тут теплота и свет. Где же противиться? И побежишь, как ребенок, к няньке. Ну, а потом, конечно, холод и мрак и пустота, как следует. Но тянет, влечет человека так же естественно и неудержимо, как магнит притягивает железную стружку. И это повторяется, соблазн снова и снова превозмогает опыт, пока смерть не принесет избавления». Конец цитаты. В свои черные дни Тургенев все подвергал сомнению – ни любви не верил, ни смерти. Его перу принадлежит мрачное рассуждение под названием «Довольно», где выражен тотальный и притом ложный пессимизм, до которого можно дойти, если не придавая должной цены человеческим усилиям, углубиться в созерцание безжалостной природы. Кавычки открываются. «Строго и безучастно ведет каждого из нас судьба. И только на первых порах мы, занятые всякими случайностями, вздором, самими собою, не чувствуем ее черствой руки. Пока можно обманываться и не стыдно лгать, можно жить и не стыдно надеяться». Конец цитаты. Потом, когда истина хоть отчасти откроется нам, кавычки открываются, одно остается человеку, чтобы устоять на ногах и не разрушиться в прах, не погрязнуть в тине самозабвения, самопрезрения, спокойно отвернуться ото всего, сказать «довольно», и, скрестив на пустой груди ненужные руки, сохранить последнее, единственно доступное ему достоинство, достоинство сознания собственного ничтожества, то, на которое намекает Паскаль, когда он называет человека мыслящим тростником. «Слабое достоинство, печальное утешение», как ты ни старайся проникнуться им, поверить ему. О, ты, кто бы ты ни был, мой бедный собрат, не отразить тебе тех грозных слов поэта. Кавычки открываются. Наша жизнь — одна бродячая тень, жалкий актер, который рисуется и кичится какой-нибудь час на сцене, а там пропадает без вести. Сказка, рассказанная безумцем, полная звуков и ярости, и не имеющая никакого смысла. Кавычки закрываются. Я привел стихи из Макбета, и пришли мне на память те ведьмы-призраки, привидения. Увы, ни привидения, ни фантастические подземные силы страшны. Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелко неинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись этим сознанием, отведав этой полыни, никакой мед уже не покажется сладким, и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полного сближения, безвозвратной преданности, даже оно теряет все свое обаяние. Все его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью. Ну да, человек полюбил, загорелся, залепетал о вечном блаженстве, о бессмертных наслаждениях. Смотришь, давным-давно уже нет следа самого того червя, который выел последний остаток его иссохшего языка. Так поздней осенью в морозный день, когда все безжизненно и немо в поседелой траве на окраине обнаженного леса, стоит солнцу выйти на миг из тумана, пристально взглянуть на застывшую землю, тотчас отовсюду поднимутся мошки. Они играют в теплом его луче, хлопочут, толкутся вверх-вниз, вьются около друг друга. Солнце скроется, мошки валятся слабым дождем, и конец их мгновенной жизни. Искусство в данный миг, пожалуй, сильнее самой природы, потому что в ней нет ни симфонии Бетховена, ни картины Рюйсдаля, ни поэмы Гёте. Но в конце концов природа неотразима. Рано или поздно она возьмет свое. Она создает, разрушая, разрушая даже произведения искусства. Фидиасовский Юпитер рассыплется в прах, как простой камень. Где же нам, бедным людям, бедным художникам, сладить с этой глухонемой, слепорожденной силой, которая даже не торжествует своих побед, а идет, идет вперед, все пожирая? Как поверить, наконец, в значение и достоинство тех бренных образов, которые мы в темноте на краю бездны лепим из праха и на миг? Конец цитаты. Но, как говорит писатель, красоте не нужно бесконечно жить, чтобы быть вечной. Ей довольно одного мгновения. Это, пожалуй, справедливо. Однако для того, чтобы так было, требуются люди. Только они сохраняют красоту. Без них ничего бы не было. А они не вечны. Придет время, когда на охладевшей земле не останется ни одного человеческого мозга, способного размышлять о красоте прошлого. Тогда о чем же хлопотать? Кавычки открываются. «Из чего люди станут снова подвергаться смеху, в кавычках, толпы холодной или суду глупца? Зачем пойдут они опять на этот толкучий рынок призраков, на это торжище, где и продавец, и покупатель равно обманывают друг друга, где все так шумно, громко и все так бедно и дрянно? Зачем, в кавычках, с изнеможением в кости поплетутся они вновь в этот мир, где живучи только то, что не имеет права на жизнь? Нет-нет, довольно, довольно, довольно. Дальнейшее — молчанье». Конец цитаты. И ясно, как бы здесь следовало возражать Тургеневу, в скобках, и через него Шопенгауэру, чьими мыслями он вдохновлялся. Скобка закрывается. «Мы бы сказали, что нам до этого. Человеческие дела и впрямь быстротечны. Мы не можем рассчитывать, что жизнь наших творений будет длительной. Но не надумана ли сама потребность в такой долговечности? Вы говорите, что пройдет несколько тысячелетий, и рукописи Платона и Минерва Фидия обратятся в прах. А нам-то какое дело? Созидать надобно для своего времени, для нас самих и тех, кто рядом. Нам дается одна жизнь, и мы довольствуемся ею. С точки зрения вечности она коротка, но вечность для нас непостижима. А если исходить из меры сил человеческих, то жизнь, напротив, длинна, богата, наполнена. Пессимизм искусственен. Влюбленные и дети хорошо это знают. И они правы. Мошки пляшут в луче солнца. Разве было бы лучше, если бы они отказались от своих танцев и вместо этого принялись размышлять о быстротечности лета и будущем, которого не могут вообразить? Это не более чем головокружение при взгляде в бездну вечности, на миг овладевшее Тургеневым, Шопенгауэром и многими их современниками. Но лучший ответ Тургеневу можно найти у него самого. Его пессимизм поверхностен – или точнее у него сознание пессимиста, а сердце иное. Не то чтобы оптимистичное, в скобках ведь отрицать страдания было бы безрассудством, но простое и справедливое. Он не зря говорил, что отвлеченные умствования не его стихия, и он чувствует себя в своей тарелке лишь когда перед ним конкретный красный нос и белобрысая шевелюра. Когда Тургенев описывает реальный мир, он живо ощущает его красоту и разнообразие. Лаврецкий возвращается к себе в поместье, глубоко несчастный. Кавычки открываются. «Вот когда я попал на самое дно реки», — думает он. А все-таки глубокий покой, деревенская тишь не оставляют его равнодушным. Кавычки открываются. «Я на дне реки», — твердит он себе. «И всегда, во всякое время, тиха и неспешна здесь жизнь. Кто входит в ее круг, покоряйся. Здесь незачем волноваться, нечего мутить. Здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку, не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши». Вот тут под окном коренастый лопух лезет из густой травы. Над ним вытягивает заря свой сочный стебель. Богородицыны слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри, а там, дальше, в полях, лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве. На женскую любовь ушли лучшие мои года, пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело. Конец цитаты. Так что же, надобно смириться? Да, но такая покорность не безотрадна, ведь Лаврецкий уже не молод и потерпел поражение в жизни. Однако Тургенев, подобно Шекспиру или Проспера из «Шекспировской бури», хранит в душе нежное очарование юношеских иллюзий. Ему нравится в финале своих романов показывать нам, как после, вслед за поколением, потерпевшим фиаско, приходит новое, также взыскующая любви и полная надежд. Когда иллюзия вечна, или, по крайней мере, возрождается заново с рождением каждой новой человеческой жизни, ее почти что можно считать реальностью. Однажды, в час полной безнадежности, Тургенев услышал под своим окном пение дрозда. Кавычки открываются. Он свистал, тюрюлюкал, немолчно, громко, самоуверенно. Переливчатые звуки проникали в мою затихшую комнату, наполняли ее всю, наполняли мой слух, мою голову, отягченную сухостью бессонницы, горечью болезненных дум. Они дышали вечностью, эти звуки, всею свежестью, всем равнодушием, всею силою вечности. Голос самой природы слышался мне в них, тот красивый, бессознательный голос, который никогда не начинался и не кончится никогда. Он пел, он распевал самоуверенно этот черный дрозд. Он знал, что скоро обычной чередой блеснет неизменное солнце. В его песне не было ничего своего личного. Он был тот же черный дрозд, который тысячу лет назад приветствовал то же самое солнце и будет его приветствовать через другие тысячи лет, когда то, что останется от меня, быть может, будет вертеться незримыми пылинками вокруг его живого звонкого тела в воздушной струе, потрясенный его пением. «И я, бедный, смешной, влюбленный личный человек, говорю тебе. Спасибо, маленькая птица, спасибо твоей сильной и вольной песенке, так неожиданно зазвеневшей под моим окном в тот невеселый час». Конец цитаты. Так и другие люди через тысячу, через две тысячи лет, испытывая те же страсти, те же горести и страдания, и, подобно нам, обреченные умереть, станут жить надеждой, как мы. И у них будут причины надеяться, ведь солнце и для них встанет в свой час на утреннем небосклоне, потому что наша ужасная вселенная, как бы то ни было, надежна. Ее законы не жестоки, не добры. Они неизменны, а, следовательно, предсказуемы. В их нерушимых рамках человеку дано как можно лучше творить свою судьбу. Пусть этот мир природных сил не ведает ни жалости, ни злобы, но в жизни человеческой все обстоит по-иному. Для чего люди оказались на этом комке грязи? Мы не знаем. Важнее ли они, чем мошки? И этого нам вовек не узнать. Но то, что люди способны на дружбу, на любовь, на великие дела, это факт. Стоит Тургеневу приняться за описание человеческих существ, и тотчас оказывается, что на его палитре большое место принадлежит доверию и доброте. Ему нравятся люди и вообще все живое. Его восхищает энергия, которую человек и зверь тратят на то, чтобы создать оазис нежности среди слепого и враждебного мира. Внутри огромной равнодушной вселенной люди создали свой маленький мир. В этом и заключается истинная мудрость. Тургенев хорошо понимает это. Больше всего на свете он ценит доброту и мужество. Отсюда его особый интерес к русским мужикам, к людям былых времен, к истинным христианам. В его произведениях много хороших людей. Таковы родители обоих молодых героев в «Отцах и детях». И почти все крестьяне из этого романа. И Татьяна в «Дыме», и Лиза в «Дворянском гнезде» изображены с такой нежностью, на которую пессимист не способен. Однако, как мы уже отмечали, здесь он приближается скорее к Евангелию, одаряя добротой людей простой души и даже счастьем награждая тех, кто избирают самую смиренную долю. Кавычки открываются. Петр Васильевич, его жена, все его домашние проводят время очень однообразно, мирно и тихо. Они наслаждаются счастьем, потому что на земле другого счастья нет. Конец цитаты. По замечанию господина Амана, кавычки открываются, Тургенев упрекает культуру в том, что она распространяет неверие, тем самым лишая интеллигентных людей добродетелей, порожденных долговечными традициями христианской религии. Эти добродетели — смирение, милосердие, самоотречение — остались ныне лишь у простого народа, в чем и заключается его преимущество. Тургенев говорит, кавычки открываются, «имеющий веру имеет все и ничего потерять не может, а кто ее не имеет, тот ничего не имеет. И это я чувствую тем глубже, что сам я принадлежу к неимущим». Кавычки закрываются. Отсюда явствует, что в сознании Тургенева сохранились остатки былой веры и даже религиозного воодушевления, они живы наперекор его пессимизму, столь упорно отрицавшему все это. Говоря применительно к Тургеневу о некоторой доле религиозности, мы разумеем не положительную веру, но веру в само значение веры. Ее необходимо уберечь, чтобы в зрелые годы не утратить хоть малой части той невероятной силы, которую нам дарят иллюзии юности. По мнению многих, до старости сохранить свое сердце молодым и трудно, и почти смешно. Но, как утверждает Тургенев, кавычки открываются, тот уже может быть доволен, кто не утратил веры в добро, постоянство воли, охоты к деятельности, кавычки закрываются. Так скептик в конечном счете объявляет высшим благом деятельное бескорыстие. И теперь нас уже не удивляет, что он некогда решился в публичной лекции предпочесть тип Дон Кихота типу Гамлета, то есть выступить против себя самого. Дон Кихот живет для других, во имя самоотверженного противостояния силам, враждебным человеку, волшебникам, великанам. Смиренный сердцем, он духом велик и мужествен. Он не сомневается в своем призвании, и упорная воля придает постоянство его помыслам. Гамлет же, хоть некоторые его черты не укладываются в эту схему, в целом являет собой воплощение аналитического разума и эгоизма. Он занят преимущественно собственной персоной и заботит его не свой долг, а свое положение. Он себя изучает, познает, а зачастую и презирает. Отсюда его ирония, полная противоположность той веры, что движет Дон Кихотом. Гамлет не ведает, для чего живет, его существование не имеет цели, в скобках, кроме одной лишь мести. И тем не менее он привязан к жизни. Он любит жизнь, потому что человеческая природа, к счастью, сильнее отвлеченных соображений. Поэтому Он мечтает о самоубийстве, но с собой не кончает. Его надобно пожалеть, он страдает больше, чем Дон Кихот. Гамлет, всецело поглощенный поисками самого себя, не перестает быть таковым и в отношениях с женщинами. Он губит Офелию, которая была прекрасна и любила его. А Дон Кихот способен боготворить выдуманную Дульсинею, в грезах наделяя ее всеми совершенствами. Скептицизм Гамлета не следует путать с равнодушием. Но он слишком много размышляет, от этого воля его утрачивает первоначальную крепость. Кавычки открываются. Вот где является нам столь часто замеченная трагическая сторона человеческой жизни. Для дела нужна воля, для дела нужна мысль, но мысль и воля разъединились и с каждым днем разъединяются более. Кавычки закрываются, новые кавычки. Так прирожденный румянец воли блекнет и болеет, покрываясь бледностью мысли, говорит Шекспир устами Гамлета. И вот почему с одной стороны стоят гамлеты, мыслящие, сознательные, часто всеобъемлющие, но также часто бесполезные и осужденные на неподвижность, а с другой — полубезумные Дон Кихоты, которые потому только и приносят пользу и подвигают людей, что видят и знают одну лишь точку, часто даже не существующую в том образе, какую они ее видят. Кавычки закрываются. Дон Кихот заблуждается, это очевидно. Человек, пытающийся бороться против целого мира, почти всегда терпит поражение. Но попытки эти все же необходимы. Кавычки открываются. Некоторая доля смешного неминуемо должна примешиваться к поступкам, к самому характеру людей, призванных на великое новое дело. Масса всегда кончает тем, что идет, беззаветно веруя, за теми личностями, над которыми глумилась, которых даже проклинала и преследовала, но которые, не боясь ни ее преследований, ни проклятий, не боясь даже ее смеха, идут неуклонно вперед, вперев духовный взор, в им только видимую цель, ищут, падают, поднимаются и, наконец, находят. Попирание свиными ногами встречается всегда в жизни Дон Кихотов. Это последняя дань, которую они должны заплатить грубой случайности, равнодушному и дерзкому непониманию. Это пощечина фарисея. Потом они могут умереть. Они прошли через весь огонь горнила, завоевали себе бессмертие. Конец цитаты. Итак, скептик Тургенев завершает свое рассуждение высочайшей похвалой верующему. Но это не парадокс. Истина в том, что его скептицизм зачастую всего лишь слова. В глубине сердца Тургенев хранил некие верования, достаточные, чтобы придавать жизни очарование. Да к тому же в конечном счете он как друг и как художник прожил свой век, единственный и невозвратный, именно наподобие рыцаря печального образа, благородно и скорбно. Можно быть Дон Кихотом простоты, преувеличение, дешевая выспренность и позерство, лицемерие фальшивых страстей, дешевый блеск претенциозного стиля — это ведь тоже в своем роде ветряные мельницы. С ними Тургенев воевал всю жизнь, сражаясь во славу избранной дамы, чье имя — точность. Наперекор шопенгауровскому пессимизму некоторых стихотворений в прозе, его творчество служит нам не примером уныния, а скорее уроком смирения. В «Нове» он недаром отдает Марианну не пылкому Нежданову, а Соломину, поборнику малых дел, который движется вперед неспешно и обдуманно. Человеку не всегда суждено быть раздавленным природой, он может и преобразовать ее, но лишь при условии, что принимает ее законы. Поль Бурже удачно заметил, что ни у одного из персонажей Тургенева жизнь не проходит совершенно впустую, как, к примеру, у героев флаберовского «Воспитания чувств». Кавычки открываются. Они побеждены, они не нашли применения своим силам, но это не никчемные люди, а люди, не достигшие цели. Конец цитаты. Неудачниками их не назовешь, поскольку они держатся особняком. Кавычки открываются. Каким бы печальным или жалким ни казалось их существование, оно независимо от общественного мнения, они сами по себе. Понятия, согласно которым живет их окружение, им не указ. Их нет смысла сравнивать ни с теми, ни с этими. Стоит поглубже вникнуть в психологию такого несостоявшегося человека, и становится очевидно, что его неудачливость выглядит непоправимой лишь при взгляде со стороны. Пока жив, он на многое способен, если только пожелает действовать исключительно по собственному почину, не заботясь о том, как на его поступки посмотрят другие, не боясь чужого суда. Это поэзия Робинзона Даниэля Дефо, вдохновение воли, черпающей силы в себе самой, деятельности абсолютно личной, скрытой от мира и независимой от суетности и тщеславия. Герои Тургенева непреклонно отстаивают эту позицию в кавычках «жизни» по-своему. И оказывается, что они в конечном счете не растратили отпущенный им земной срок, повинуясь посторонним влияниям, а сумели прожить свою собственную жизнь, что и позволило им не исчезнуть без следа, подобно Фредерику Моро или Делорье. Примечание. Персонажи романа Флобера «Воспитание чувств». В нашем мире имеет значение не то, оценят тебя высоко или не признают. Нет, важно чувствовать горький или сладкий привкус страстей, искренне и непосредственно воспринимать фатальность мировых свершений, словом, прожить сколько-то лет посреди подавляющей тебя природы, создать царство в царстве, как говорит философ, пусть даже царству этому суждена гибель. И в некотором смысле лишь один выбор пути можно признать несостоятельным — судьбу человека, существующего только в представлении других о нем. Конец цитаты. В романах Тургенева жизнь предстает перед нами такой, кавычки открываются, какой она бывает в наших сердцах, печальной, переменчивой, таинственной, кавычки закрываются. Эта проза оставляет в душе не отчаяние, не озлобление, а память о встрече с прекрасным. Когда мы закрываем его книгу, перед нашим внутренним взором проплывают леса, трепещущие в солнечном сиянии, очаровательные и трогательные женщины, робкие и нежные родители, беспокойные и кипучие юноши. В кавычках «благородный и печальный Тургенев». Так однажды выразился Уолт Уитмен, и лучшего определения нам не найти. Этот писатель постиг жестокость бытия и не пытался замаскировать это искусственным оптимизмом. Но он верил в человеческую натуру, знал, что если в глубины этих душ, чья поверхность так взбаламучена, вглядеться пристальней, то под ней почти всегда отыщется какое-нибудь чистое чувство. И ныне, завершая разговор о нем, я сам не понимаю, отчего меня преследует, все не уходит из памяти прекрасная фраза, которой Жан Жераду закончил свой очерк о Росине. Кавычки открываются. Перед каким-нибудь изгнанием или смертью от рака судьбе бывает не чуждо подкинуть нам несколько лишних недель возвышенного заблуждения, чтобы великая душа хоть тогда познала искус высокого испытания. Конец цитаты. Тургенев, прежде чем рак и смерть взяли верх, сумел создать несколько творений, отмеченных почти совершенной остротой глаза и понимания мира. Если всем нам предстоит однажды, как ему, быть поверженным в схватке с небытием, пусть это произойдет не раньше, чем мы, силой своего желания, сумеем вылепить своими смертными руками хотя бы подобие такой прелестной любви и преданной дружбы.